Название сайта вам известно? Да, она показала мне несколько сообщений. Это был amoridial.com. Никогда не была сторонницей знакомств в интернете, но должна сказать, что это был самый счастливый этап в жизни Марты после крушения всех ее надежд. Просто невероятно. Она сияла, стала такой красоткой, накупила кучу одежды, разного белья, постоянно жила в мечтах, понимаете? Они общались несколько месяцев. И как часто они встречались в этот период? Ни разу. Он говорил, что из другого города. Все происходило виртуально и становилось более серьезным. Насколько серьезным? Вы не в курсе, просил ли он у нее денег? Реджина в оборонительном жесте откинулась на спинку стула. Это уже очень личное, правда? Прошу вас, расскажите. Это очень важно. Он время от времени просил денег, да, но это не выглядело плохо, понимаете? Я имею в виду, он не был мальчиком по вызову. Насколько я знаю, Пьетро был студентом, моложе ее, архитектором, работал и хорошо зарабатывал. Изучал философию в университете, но иногда у него возникали проблемы. Семейные дела. Деньги, которые он просил, были для Марты не такими уж большими. Поначалу ее это не удивляло. Получается, она давала деньги, даже не встретившись с парнем лично? Реджина смотрела вперед потерянным взглядом, словно только сейчас осознала всю абсурдность ситуации. «Да, это случалось несколько раз», — проговорила она. «Не знаю, получится ли у меня объяснить, но я тоже чувствую себя виноватой, что ничего не заметила. Но Марта была такой счастливой. Они часами болтали, переписывались. Казалось, они были знакомы веками. Им нравились одни и те же песни, одни и те же фильмы и книги. Похоже, они были родственными душами. Эти мошенники выясняют о своих жертвах все, что можно. Как правило, жертвы — немолодые женщины, столкнувшиеся с тяжелой ситуацией, только разведенные или внезапно овдовевшие. Они появляются незаметно, специалисты по склеиванию осколков хрупкой человеческой души. Одновременно общаются с несколькими женщинами на различных этапах завоевания, чтобы не терять времени. В конце концов, они просто доводят ситуацию до финала и забирают то немногое, что еще осталось у несчастных. Я продолжила разговор, не пытаясь давить на Реджину, иначе она, несомненно, закрылась бы, почувствовав себя ответственной за трагедию Марты. «Реджина, когда она начала подозревать этого Пьетро?» Она и не подозревала, что самое страшное. Никто ничего не подозревал, пока однажды он не написал, что будет в городе, и не предложил ей поужинать вместе в пятницу. Марта улетела на планету абсолютного счастья. Приготовилась вся. Целый день провела в парикмахерской, сделала эпиляцию, маникюр, прическу. Она была такой красивой. Реджина давала скудную информацию, не желая показаться сплетницей. Я пыталась во что бы то ни стало наладить с ней контакт, чтобы она открыла клювик. Я помогла ей с выбором белья, одежды, и даже меня, старушку, это возбуждало, — продолжила она. И такая любовь бывает, правда? Но все пошло не так. Как не так? Неправильно в худшем смысле этого слова. В понедельник после свидания Марта не вышла на работу. Я подумала, она продлила выходные, что все сложилось идеально. Но во вторник она пришла. Бедняжка, она просто приплелась сюда. Я ее даже не узнала. Глаза опухли, плечи поникли, рыдает без остановки. Сначала мне не хотелось даже заводить об этом разговор, но всех, кто был в курсе, интересовала последняя глава ее мыльной оперы. Большой офис, он такой. Каждый следит за чужой жизнью, понимаете? «Понимаю», — откликнулась я, желая ударить эту женщину по физиономии, если она снова повторит свое «понимаете». «И что вам стало известно?» Она вляпалась в самую большую аферу. Пошла ужинать с парнем, они отправились к ней домой, потому что он остановился в отеле, и после определенного момента она ничего больше не помнила. Очнулась в постели голой, кое-что из вещей украдено, ноутбук, деньги, драгоценности. «Машина?» «Да, и машина тоже». Вполне возможно, что на сегодняшний день мошенник успел перепродать автомобиль на запчасти в какой-нибудь деревенский магазин. Возможно, Марта ничего из этого не рассказала Карване. В противном случае вряд ли ему бы удалось избежать оформления заявления. Без сомнения, она рассказала лишь половину этой истории, смущенная, боясь показаться слишком глупой. «Он ее обчистил. Это было ужасно», — добавила Реджина. «Похоже, не взял только ее мобильный телефон». Пьетро был очень умен. Очевидно, знал, что кража сотового — плохая идея, легко найти. Я предпочла помолчать и подождать, пока Реджина вернется к рассказу. В последующие дни она сильно переживала, пыталась с ним поговорить, отправляла электронные письма, сообщения в соцсети, но он все удалил, испарился из ее жизни навсегда, — жалобно добавила женщина. Ей было так стыдно, что она попала в эту аферу, что народу в офисе пришлось провести своего рода кампанию, чтобы она обратилась в полицию. Теперь даже не знаю, правильно ли мы поступили. Конечно, правильно. Ей следовало пойти в полицию, как только все это произошло. Марта совсем этого не хотела. Она так перепугалась, что даже не позаботилась о деньгах по автомобильной страховке. Думала, что сможет самостоятельно провести расследование, собрала всю информацию, которую только могла. Затем, дней через 5, эта болячка появилась у нее во рту. Именно в этот момент она достигла самого дна, когда ее рот наполнился гноем. «Вы знаете, что это за болезнь была у нее во рту и во влагалище?» «Влагалище? Я знала только про рот. Не знаю, что это, но смотрелось довольно уродливо. Марта ждала результатов анализов, но не думаю, что они уже пришли, правильно?» «Не знаю», — солгала я. «Полагаете, она заразилась от него?» «Конечно, от кого же еще? Марта больше ни с кем не встречалась». «Реджина, вы помните, когда именно они ужинали с Пьетро?» «В пятницу после 7 сентября. И она держалась 10 дней?» «Куда они ходили обедать?» «Понятия не имею. Насколько я помню, Марта сказала, что Пьетро готовит ей сюрприз, понимаете? Собирается отвезти в какое-нибудь особенное место. Как-то унизительно было спрашивать, что это за место, верно? Какой в этом смысл?» «Возможно, в ресторане установлены камеры, и нам удастся восстановить запись той ночи, найти в кадре того парня, который обманул Марту». Реджина побледнела. «О, боже, мне следовало спросить. Хотите, я поговорю с сотрудниками? Может, кто знает? Как глупо с моей стороны». «Не переживайте», — проговорила я, чувствуя, что разговор себя исчерпал. Я поднялась. «Давайте поступим следующим образом. Я оставлю свой номер, и если вам удастся что-нибудь выяснить, вы дадите мне знать. Договорились?» «Хорошо», — откликнулась она, взяв клочок бумаги и очень аккуратно его сложила. Я добралась до проспекта Паулиста, где царил хаос из машин и спешащих пешеходов. Короткая прогулка до парковки пойдет мне на пользу и даст время на размышления. Я нырнула в людское море. Еще одна из миллионов. Невидимка. Озадаченная, я села в машину. Прежде чем повернуть ключ, просмотрела сделанные записи. Может ли бариатрическая хирургия быть частью образа жертвы этого парня? Не теряя времени, я позвонила Прате, врачу-криминалисту в Сан-Паулу, с которым у меня случился глупый роман лет 5 назад. Поскольку мы оба женаты, с детьми, и секс был не особенно хорош, в конце концов мы подружились. Прата — замечательный врач, всегда готов помочь, и он был на связи. Я попросила его прислать мне отчет о вскрытии Марты и, если возможно, самому осмотреть ее тело, чтобы подтвердить бариатрическую операцию и поискать что-то новенькое, что может оказаться полезным. Он пообещал взглянуть и набрать мне. До полицейского участка я добралась на удивление быстро, учитывая, что была середина дня и почти час пик. Я думала, что Карвана засыплет меня вопросами, но когда пришла, его там даже не было. Старик всегда ускользал после обеда, уверенно, какой-нибудь любовнице. Возвращался он с глупым выражением лица, вооруженный оправданиями, и я ничего не спрашивала. Я перекусила на скорую руку, не пренебрегая диетой, фрукты и желе. Я сидела за своим столом и весь день развлекалась, выполняя наиболее неотложную работу. Карвана прибыл только ближе к вечеру, неся на себе аромат дешевого мотеля, и спросил о Рафе.